2. Я был там, в тот день, когда Хорус сразил императора. Очаровательный привкус измены. Конец пока не досказан. Слова из другого времени и чужого разума. Их скажет воин молодой луны, и фраза прозвучит как шутка. Но вскоре они станут горше полыни, мучительным воспоминанием, которое ему захочется выскоблить из памяти. Это и правда, и нет. Кровь пролилась по недоразумению. Кай видит красный зал. Алый свет растекается по Каю, как масло. Густой, неторопливый, удушливый. Он обволакивает его, пока не начинает казаться, что от мира не осталось ничего, кроме крови. Он бесплотен. Или его тело уничтожено. Невозможно понять, что из двух. Красный зал похож на внутренности большого сердца. Он пульсирует малиновым светом и странным образом исковеркан, словно перестали работать фундаментальные физические законы. Прямые и кривые сходятся и расходятся, образуя полы, стены и потолки под немыслимыми углами друг к другу. Повсюду капает кровь, или это лишь его воображение? Светящиеся красным гололиты на одной из стен показывают неторопливо вращающийся серебристо-голубой шар. В нижних слоях атмосферы волнуется огненное марево. На этой планете пылает война, и он не удивляется, видя, как из-под грозовых облаков, собравшихся над поверхностью в загрубелые кулаки, возникают знакомые очертания континентальной массы Норд-Африки. Это Терра, и ее атакуют. У Кая нет ощущения тела, нет ни единой зацепки, чтобы понять, как он мог очутиться в этом месте. Может, он частичка души, лучинка сознания, пассивный наблюдатель или закройщик грядущих событий. Что бы он ни делал со своим восприятием, у него нет ощущения веса или материальности. Вспышка, сдвижка во времени. Он смотрит так, как делал это когда-то, глазами, данными ему от рождения. И хотелось бы ему, чтобы было иначе. Это место резни, это бойня, где по стенам развешаны иссеченные трупы, а на крюках гремят черепа, похожие на костяные тотемы примитивных дикарей. Волнуются черные полотнища знамен, без ветра, которые бы мог их шевелить. Словно тошнотворные символы, воткнутые в их материю, трепещут своей собственной жизнью. Здесь сражались или будут сражаться. Это была или будет битва, каких еще не бывало. И всю глубину ее последствий мирозданию лишь предстоит осознать. Этот миг, этот момент эпохальной схемы концепции в масштабах галактики предназначен только для его глаз. Но вскоре его эхо раскатится звоном самого гигантского колокола на свете. Перед Каем пишется история, а истории требуются свидетели. Вокруг него разбросаны трупы. Исполинские воины в боевых доспехах, изрубленные мечами и топорами, пробитых попаданиями реактивных снарядов и вскрытых когтями свирепых чудовищ. Останки невообразимо изуродованы. От мяса и костей осталась кашица. Тела перекручены и обглоданы, как обрезки на выброс в лавке мясника. Кай привычен к смерти и прекрасно представляет, какой кошмарный ущерб способны причинять люди своим собратьям. Но это нечто исключительное. Эта бойня несет все признаки ненависти. А нет ненависти злее той, что когда-то была любовью. Эти воины знали друг друга. И в этом красном зале не воевали. В нем совершили убийство. Братоубийство самого худшего, самого непростительного свойства. Взгляд Кая блуждает по телам, притягиваемый фокусной точкой сражения. Ступенчатым возвышением, на котором его поджидает зрелище, чья кошмарность несопоставима ни с чем. Ему хочется смотреть куда-нибудь в сторону, уберечь себя от страшного чувства неотвратимости, которое придет, когда он увидит, что произошло на ступенях. Инстинкт самосохранения молит его отвернуться, зная, что эта картина сведет его с ума. Кай понимает, что избегать этого зрелища – трусость. И все же ему страшно в него вникать. Он боится, что этим откроет дверь, которую уже не закрыть. Как только знание перейдет из потенциального в актуальное, уже ничего не забыть, не отменить. и ему не вернуться назад к своей прежней жизни. Вспышка, новая сдвижка во времени. Вокруг него движутся призраки и тени, огромные космические сущности, не имеющие ни облика, ни тел. Они невидимы, но он знает, что они здесь. Он ощущает их ужас, вызванный тем, что здесь произошло. Их неверие в это, их бешенство галактических масштабов, порожденное исходом, который не мог предвидеть никто из них. Вокруг него скачет время, капельки крови взлетают в воздух, обращая свой путь вспять, чтобы вернуться назад в рассеченные артерии. Протестующие крики, вопли боли и бухающий хохот раскатываются и возвращаются. Раскатываются и возвращаются, забиваясь в глотки тех, кто их произвел. Кошмарное зрелище на ступенях исчезает в мгновение ока, и он видит обрывки того, что ему предшествовало. Сплетение черного и красного, золотой глаз с кошачьим зрачком, белоснежные крылья, рокот воздуха и лязг мечей, нимб и шипастый венец, сошедшиеся грудь в грудь, лучезарное и чудесное, воспарившее над резкими обводами брони и чудовищными амбициями. Оба ощетинились когтями и яростью. Физическая схватка зашла в тупик. Две воли сражаются в сферах, лежащих за пределами постижения чувств смертных. Безукоризненность боевых навыков беспримерна. Лишь одна схватка в истории галактики затмит собой ярость этой спички, и она разыграется в этом же месте через какие-то минуты. То, что должна состояться даже одна такая битва, уже поразительно. Две же просто неслыханно. Кай не может видеть очертания тел, только свет и тьму, мимолетные образы сражающихся титанов. Эти воины — аватары, божественные и полнящиеся светом творения из самого сердца Вселенной. Они — неистово пылающие звезды, воплощенные в идеально сработанные смертные тела и напущенные на галактику. И ужасающая краткость их жизни лишь добавляет им яркости. Голоса обретают четкость, и Кай невообразимо счастлив, что не в состоянии их понять, ибо кто же дерзнет вслушиваться в слова богов? Те немыслимые сущности снова собрались вместе, и хотя язык ему не знаком, смысл просачивается в его сознание. Боги могут быть непостижимыми, но они будут услышаны. Обещания сделаны. Предложения власти и служения. Искусительные посулы товарами раскинуты на прилавке. Презрение ангела, изливающееся на них. Жгучие слезы ярости и неприятия. Их кровавые дорожки на золотистых чертах. Необходимая смерть, наимельчайшая трещина в наипрочнейших доспехах. Жизнь, отданная добровольно, жертвой на алтарь будущего. Смерть ради смерти. Одна, чтобы повлечь за собой другую. Тьма и Багрец сходятся в последний раз. Кая засасывает вспышка красного света, и время снова прыгает взад и вперед. Это прошлое или будущее? Он видит это место таким, как оно должно быть, выглядело раньше. Стерильным, утилитарным помещением стратегиума боевого корабля. Дуновение рециркулированного воздуха волнуют только что заслуженные наградные знамена. Экипаж в форменной одежде с гордостью несет службу. А в обзорном отсеке брызгами звезд сияет безграничный потенциал галактики. Биение сердца и место изменяется. Теперь это храм живого божества. Божества в мрачной броне, чья божественность была взращена его собственными руками. Когда-то он был аватаром более великого бога. Но сейчас отпал от концепции любого служения, пусть даже и тем, кто вознес его над пределами, что ограничивали его сверхчеловеческое бытие. Он – божество, кующее собственную судьбу грубой силой и непреклонной волей, придавая будущему форму, которая угодна ему и ему одному. Он не зовет повелителем ни одного человека, но это изменит развязка. Вспышка, вперед и назад. Вспышка, вспышка. Варп смеется над любой концепцией линейного времени. Кай видит его тело, в прошлом сияющий нимбом предтеча, одетый в красное верх существа, ныне же изуродованная жертва, сама направившая в свое сердце клинок палача, мертв. Это немыслимо, и разуму Кая претит это ужасающее зрелище. Этот мерзкий и злобный парад ужасов, сотворенных лишь для того, чтобы сломить его дух. Но варп способен на куда как большее, и это всего лишь цветочки перед кошмаром похлеще. Кай смотрит, как он неуклонно разворачивается во всех подробностях. Видит каждый изгиб золотой брони, каждый нюанс игры света вокруг лица, чьи черты непрерывно меняются, но всегда отражают душевную боль. Ненависть, любовь, вина, ужас, решимость, сломленная и восстановленная в то же мгновение, и бездонный колодец скорби по будущему, которое он прозревает, понимая, что он его создал. Темпоральный поток срывается с колеи, складывается сломанным позвоночником. И хотя Кай видит происходящее в хаотичных проблесках временных завихрений, он знает, что оно может быть только будущим, и оно уже не за горами. Золотой свет вздрагивает, и Кай чувствует на себе невероятно внимательный взгляд. Он смотрит на свет, а свет смотрит на него. Свет озирает его и узнает о нем все за неизмеримо короткое время. Свет впитывает увиденное Каем. Сейчас ему уже известно, что тот разглядел на приподнятом помосте, и астропат ощущает всю меру его готовности принять эту судьбу. В голове Кая складываются слова. Они звучат мягко, и для них не нужно что-то столь примитивное, как голос. Но в них заключена сила неистовейшего из ураганов. Кай понимает их смысл, и отныне он знает, почему смертные никогда не должны слышать глаз живого божества. Он видит, что происходит дальше, с устрашающей четкостью. Золото и мрак — повелитель и слуга, бог и полубог, отец и сын. Это может кончиться только одним. И знание того, что уже случилось, хотя еще только произойдет достаточно, чтобы свести с ума любого смертного. И неважно, насколько крепок его рассудок. Но Кая уже закалили вина и ужас, и он превосходит других своей стойкостью. Ему остается выполнить еще одну задачу.